thinking. Я то, о чем я не могу подумать. Я не могу даже не могу думать. Because thinking is mind, and real I is life, and life is not touched by mind. Mind can have idea about life, but it can never know life. That is why it says, I am exactly that. I means life. I am exactly that which I cannot think of. That next eye is mind. There are two eyes. The first eye is life and second eye is mind. So when I am saying that I am exactly that which I cannot think of, that means I am life which is not available to eye as mind. This is beautiful. Try this. Yes, it's right. You see, yes. Nobody will tell you all this. You are available to all this only in this Srinivasa's teachings. Nobody will tell you. They will tell only blah blah, second hand harangues. Никто вам не скажет этого. Только в линии Ахилла Макасаева можете услышать, а не заимствованные эти знания. Так вот в этой фразе индийского мировоззрения я есть именно то, о чем я не могу даже помыслить. В этом логическом утверждении есть как бы два «я». «Я» – жизнь, всеобъемлющая, полная жизнь. Есть то, о чем «я» – ум, отдельный фрагмент, не может помыслить даже, потому что жизнь никогда не затронута умом, хотя ум и есть выражение жизни. Ум есть выражение жизни. It is clear. So this point is to be clear that when the ancient sages of India said that I am exactly that which I cannot think of, the first eye is life and the second eye is mind. That means life is never available to mind. The mind must cease for the life to be. Darkness must end for the light to be. Can you explain this? Поэтому еще раз в этом утверждении, которое было сказано или изречено мудрецами Индии, есть два я. Я первое я – это то, о чем я подумать даже не могу. Я не могу подумать. И оно означает, что первое «я» здесь, говорящее это, есть жизнь. Второе «я», о чем я не могу даже подумать, есть ум, концепция, идея, которая не может коснуться жизни. Она – это две абсолютно разные сущности, как свет и тень. И для того, чтобы свет появился, тьма. На самом деле нет двух. There's no two. There's no two. No. This is to be understood that I as life and I as mind. In Western country, I is only as a mind. Дело в том, что я как жизнь и я как ум. Это разные вещи. Потому что в западной... Это логическое это изречение. В западной мировоззрении я в основном как ум, как отдельная сущность. И поэтому все это льется со всех сторон. Ты должен быть, может быть, постигнешь чего-то. Я. А в индийской древней философии под я понимается то экзистенциональное бесконечное бытие, которое есть жизнь. И чтобы она могла быть, ум должен раствориться. The appeal of the ancient sages of human being is that mind is all right for some practical reason, but for God's sake, be available to life from time to time. Don't remain engaged only in mind. Only then it is possible to convert this planet into a paradise. Otherwise, it will remain a hell. Поэтому западный восточные мудрецы говорили, ум полезен в технических вещах, в практических вещах, как мы приводили пример с автомобилем по починке и прочее, он полезен в этом. Но время от времени хотя бы будьте доступными жизни, истинной жизни, чистой.